Она несчастна, и не только из-за них. Она несчастна по-своему, по-бабьи, как только и могут быть несчастны очень умные, да к тому же красивые женщины, у которых нет детей. Но если это так, если Лоренс понял это первым, а он ловкий парень, то чего бы ему не подготовить ее к работе против меня? Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем, Максим, так нельзя. Нет, можно, возразил он себя, ощущая ладонью, как тонкая спина Дагмар, нет, да и вздрагивал от сдерживаемых слез, хотя глаза ее были сухи, только на скулах выступил пунцовый румянец. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно, потому что здесь готовят такое, что, видимо, очень опасно для моих соплеменников. Но я еще не могу понять, что именно они готовят. А только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. «Дагмар», — шепнул он женщине, — «ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем говорить с вами. Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того уже, как купите машину, они там стоят возле бензоколонки, документы вам оформят сразу же, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны отправить мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар. Доктор Шнайдер, Ульфгаттон 7, Стокгольм, Швеция. Срочно пришлите с оказией мое снотворное, иначе я совершенно болен. Кузен. Запомнили? Женщина покачала головой, и по щеке ее скатилась быстрая слеза. «Я повторю вам во время следующего танца. Вы сделаете это, Дагмар, ибо это нужно вам так же, как мне, а может быть даже больше». Телеграмма, которую выучила Дагмар, ничьей расшифровке, да еще в Швеции, не поддавалась. Это был сигнал тревоги, получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать в Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организовано Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно, снова предложил кофе, удивился, когда Штирлиц отказался, и передал ему шифровку центра. «Дайте еще более расширенную информацию, кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован. Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимаю всю сложную ситуацию, в которой вы находитесь. Просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс». Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре. Он решил начать ее, не дожидаясь связняка, присылка которого подразумевалась само собой в случае, если Дагмар отправит его телеграмму. «Дагмар Фрайтаг, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Вальтер Рубенау, которого мне предстоит отправить в Швейцарию, должен наладить дублирующие контакты с экс-президентом Музи в целях поиска путей для спасения узников концлагерей. Я проводу с ним 2 дня в Базеле, а затем выйду на связь с вами уже из Рейха».